Что же, Эльвира, сложи оружие там. Откажусь, Эльвира, в любом случае схватим. Повисла тревожная тишина. Эльвира перевела взгляд с когтеклыка на Артема, а затем, на других орков. Она колебалась. Голова Артема приподнялась над землей. Кто-то из орков свистнул, а затем негромко сказал: «Всадники». Все те орки, что были выше по склону, тут же стянулись в низину к Артему и Эльвире. Они все еще держались на расстоянии от девушки, что крепко сжимала клинки, стоя в позе, готовой к атаке. В этой яме становилось тесно. В случае, если начнется резня, у Эльвиры, возможно, будет чуть больше шансов, за счет того, что оркам будет неудобно нападать всем скопом. С другой стороны, они оба будут обречены, так как у зеленых все равно преимущество в численности, а Артем, в конце концов, не воин и уже повержен. Прижатый головой к земле, он отчетливо услышал топот копыт. Понять, приближаются ли они или нет, он, конечно, не мог, но сам факт того, что то, что он видел в фильмах, сработало, и у него невольно вырвалось, и вправду всадники. «Ладно», — после еще нескольких секунд молчания ответила Эльвира, — «мы ваши пленники». «Вот и славненько», — заулыбался когтеклык, вставая с Артема и поднимая его на ноги. «Но двигаться нужно быстро», — заметила девушка, — «иначе всадники нас настигнут. Не переживай, мы будем быстрыми», — орк свистнул своим товарищам, и у Эльвиры забрали оружие, а также сумку, которую она так быстро собирала. И Артему, и эльфийке связали руки. Между их узлами также была натянута веревка, чтобы они не могли сбегать по одному. Вдвоем в таком состоянии бежать было бы неудобно. Группа двинулась обратно в лес. «Что все это значит?» — удивленно спросил Артем у девушки, когда они уже были в пути. «Не твое дело», — отрезала девушка. «Ты с ними в сговоре?» — продолжил свои догадки Артем. «Да», — спокойно ответила она. В ее голосе не было ни отчаяния, ни грусти. Она как будто снова стала самоуверенной и надменной. Слишком спокойной для женщины, которую, связанную, конвоирует шестеро огромных мускулистых мужиков. Артем не знал, что еще спросить, и поэтому задал глупый вопрос: «Что с нами будет дальше?» «У меня была стратегия, Артем, и я ее придерживалась. Теперь все изменилось». «И что же изменилось?» «Теперь у меня есть ты». «Ну, как у тебя?» — усмехнулся Артем. «Мы рядом, а этого вполне достаточно», — тихо проговорила она. «А они могут нас съесть?» — спросил Артем украдкой. Эльвира осмотрела орков, что сопровождали группу. «Надеюсь, что они не из каннибалов», — пожала плечами девушка. «Ты надеешься? Отлично», — саркастично кивнул Артем. «Очень успокаивает», — прям в восторге от происходящего. Орк, который забрал сумку у Эльвиры, достал из нее зеркало с Алисой. Он долго и пристально изучал его, а затем подбежал к когтеклыку и показал. Они что-то тихонько обсуждали. «Что это?» — спросил когтеклык, равняясь с Эльвирой и показывая псевдозеркало. «Это артефакт, которым я планировала с вами расплатиться», — ответила девушка. «Хм, и что же он делает?» — спросил орк. «Ну», — пожала плечами она, — «половина задания, половина артефакта». Орк фыркнул, поравнялся с Артемом и грубо спросил: «Что оно делает?» Артем испуганно посмотрел на девушку, которая шла к нему спиной, затем на грозного орка, что явно терял терпение. «Это», — начал было он, — «такое устройство, как бы это объяснить?» Артем колебался, он не знал, что нельзя рассказывать оркам, не знал, как ему вообще реагировать в сложившейся ситуации. «Не молчи, говори», — прорычал когтеклык. «Это устройство, которое способно хранить в себе очень много информации и отвечать на различные вопросы», — пробарабанил Артем. Орк задумчиво посмотрел на артефакт, затем снова на парня. «Как этим пользоваться?» — снова спросил он. «Какие вопросы?» — Эльвира молчала. «Тут такое дело», — уклончиво начал Артем. «Я, кажется, сломал этот артефакт, когда пользовался им». Орк вытаращил глаза. «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Как ты посмел?» «Эй, спокойно», — Артем поднял связанные руки перед собой. «Когда придем в вашу деревню, глянем, может, получится починить. Мы просто очень торопились, когда сбегали от стражников». Орк зло посмотрел на парня, а затем на Эльвиру и аккуратно убрал зеркальный артефакт в сумку. Дальше они шли молча. Путь был длинный. Вскоре взошло солнце, и отряд сделал привал. Артем чувствовал сонливость и усталость. Скудный рацион, мало времени на сон — все это крайне негативно сказывалось на нем. Артем и Эльвира сидели около друг друга, неподалеку от костра, чтобы за ними всегда кто-то приглядывал. Другие орки рассредоточились по округе, то ли что-то собирали, то ли охотились. Эльвира пнула Артема по ноге. «Зачем ты все рассказал?» – зло спросила она. «Я боялся, что они начнут нас пытать, чтобы узнать правду», – честно признался парень. «Ну не начали же», – возмутилась девушка. «Я знаю, просто…» – девушка покачала головой. В ее глазах он увидел разочарование, такое же, как то, что он видел тысячу раз в глазах окружающих его женщин. Всегда он был недостаточно хорош для них, всегда чего-то не хватало. И вот, очередная разочарованная женщина. С другой стороны, у нее изначально была заниженная планка ожиданий. Непонятно, чего она еще хотела от Артема. «Что мы будем делать дальше?» — шепотом спросил парень. Эльвира молча посмотрела на него, затем, куда-то вдаль. «Мы разыграем избранность», — очень тихо пробормотала она. «Но как, думаешь, они просто поверят нам на слово? Ты снова заговоришь с зеркалом. Оно мне больше не ответит. Я каким-то образом заблокировал его». Девушка не отвечала. Она задумчиво смотрела куда-то в сторону. «Может, у них будет другой артефакт?» — предположила она. «И это весь наш план?» — Эльвира строго посмотрела на Артема. «Я уже говорила, что все было бы намного легче, если бы я согласился сразу», — раздраженно закончил он. «Я понял». Вскоре орк из отряда подошел к пленникам и протянул им по куску хлеба. Черный, с вкраплениями зерен, но все же хлеб. Эльвира ела его, воротя нос. Артем же уплетал за обе щеки. На костре в котелке варилось что-то более вкусное. Чарующий аромат щекотал нос парня, заставляя живот бурлить еще сильнее. Как будто в походе, в который он никогда не ходил. Эта странная посиделка с орками у костра не выглядела как что-то ужасное или давящее. Как будто группа друзей в походе устроила привал. Ну и что, что руки связаны, зато ничего делать не надо. На секунду Артем ощутил легкие дуновения ветра. Ему показалось, что и вовсе он не в плену, а как будто со своими друзьями, которых у него никогда не было. Может быть, так оно и выглядит, когда есть с кем разделить досуг. Помотав головой, парень тут же прогнал эти мысли. Убийцы, воры и людоеды — вот кто его новые друзья. Не стоит слишком привязываться к ним. Артем посмотрел на Эльвиру. Она постоянно разглядывала все вокруг. Орков, округу, котелок, их вещи. В ее голове, судя по всему, варился какой-то свой план действий. «ПСС», — Артем шепотом позвал девушку. Она вопросительно посмотрела на него. «План все тот же?» — он поднял брови в вопросе. «Пока что сидеть тихо», — отрезала Эльвира. Артем приуныл. Ему не очень нравилась сложившаяся перспектива, но выбора особого не было, и он просто смирился с уготованной ему судьбой. Дни шли за днями. Остатки отряда орков с пленниками двигались через леса и равнины, пересекали дороги. Пейзаж всегда оставался чарующе красивым. Огромная космическая станция в небе продолжала висеть, словно на одном месте. Вероятно, глядя на нее, очень легко ориентироваться. Проселочные дороги были пусты. В какой-то момент пейзажи стали менее лесистыми. Огромные степи, холмы и невысокие горы заполнили все видимое пространство вплоть до горизонта. Облака медленно тянулись по небу, изредка бросая тень на уставших путников. За время этого похода Артем даже как будто смог нормализовать свои биоритмы. Скудная, но все же кормежка, неудобный, но все же сон, лучше, чем их полное отсутствие. И вот, после очередного дня пути, Артем увидел вдали частокол. За ним явно кипела жизнь. Дым от тамошних костров, словно маяк, возвышался над ровными степями. Приблизившись еще ближе, Артем увидел стада пасущихся лошадей где-то поодаль, целый табун, за которым присматривала пара орков. Частокол был совсем близко, когда ворота открылись, и из местной крепости вышел пожилой орк в странном наряде с перьями, красным балахоном и символом молота и серпа на лбу. «Вау!» – удивился Артем, глядя на этот странный образ. «Это их жрец?» «Да», — подтвердила Эльвира. «Братцы, вы вернулись». Вскинув руки, поприветствовал их всех старик. «Босфор!» — воскликнул когтеклык, подходя к нему. «Мы вернулись, но смерть не обошла нас стороной». Они обнялись, смыкаясь лбами. «Я смотрю, вы принесли добычу», — прохрипел старик, указывая на Артема и Эльвиру. «Да, в часть платы за нашу работу», — кивнул орк. «Что ж, ведите их в дом». Старик пошел обратно в крепость, жестом приглашая всех за собой. Артем жадно оглядывался по сторонам, словно впитывая новую информацию. Как будет выглядеть крепость орков? В целом, не сильно богато. Юрты и палатки, стоящие на больших телегах. Никаких высоких построек, ничего фундаментального. Казалось, что все, что здесь собрано, собрано наспех, чтобы в случае чего можно было резко собрать вещи и уехать. Но помимо юрт Артем увидел и нечто другое, орков-женщин. Они выглядели совсем не так, как орки-мужчины, что одновременно и смутило, и обрадовало парня. Подобно тому, как в различных играх рисуют образы мужчин иных раз гипертрофированными, изуродованными, искаженными, а вот женщины, совсем нет. Они как будто улучшенные версии людей. Высокие, стройные, пышногрудые и мускулистые. Только зеленый цвет кожи и рост отличает их от обычного человека. В очередной раз Артему бросилась в глаза чрезвычайная наигранность этого мира, словно это все какое-то представление или игра. Пока пленников конвоировали к их новой тюрьме, вокруг скопилось множество других орков. Они стояли поодаль, с опаской глядя на пленников. Кто-то перешептывался, кто-то разочарованно качал головой. Мало кто был рад видеть Артема и Эльвиру в этом племени. Пленников ввели в просторную юрту неподалеку от центрального костра. Ноги Артема ступили на ковер из шкур. Тут, в центре, тоже был костер, повсюду пахло гарью. Артема и Эльвиру посадили на колени вблизи тяжелого пня и привязали веревками к нему. «Итак, мы тут, и что будет дальше?» – спросил Артем у эльфийки. «Постарайся не наделать глупостей, и тогда все будет хорошо», – успокоила она его. «По глупостям я спец», – усмехнулся парень. В юрту вошел местный жрец-шаман. Одной рукой он опирался на трость, в другой держал зеркало-смартфон. Подойдя ближе к пленникам, он уселся на ковер перед ними. Сзади подошел Коктеклык и еще несколько мощных орков. Странно, но здесь совсем не было тех исхудавших и тощих, которых Артем видел в лесу. Босфор поднял руку с зеркалом и спросил, что это. Он обращался одновременно и к Эльвире, и к Артему. «Это артефакт», — вновь сказала девушка, как уже говорила ранее. «Что же он делает?» «Он отвечает на вопросы», — вновь ответила она. «Как он работает?» Эльвира не ответила. Старик перевел взгляд на парня. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Артем», — ответил он. И пара орков позади Коктеклыка недовольно фыркнули, словно ожидали другой ответ. «Зачем ты забрался так далеко от своих сородичей, Артем?» — прохрипел старик. Парень почувствовал, как ладони вспотели. «Если следовать плану Эльвиры, то сейчас придется врать, да очень сильно. Я не был со своими сородичами», — неуверенно начал Артем. Он кинул быстрый взгляд на девушку, та рассматривала других орков. «Я вообще не из этих мест. Откуда же ты?» Босфор внимательно разглядывал одежду Артема. «Это очень трудно объяснить», — усмехнулся парень. «Этот человек осквернил святыню Владилена», — выкрикнул один из орков позади. «Он съел подношение». Старик вопросительно поднял глаза. Артем нервно сглотнул. «Это правда? Я-я-пу-пу-пу», парень замялся. «Он съел то, что ему преподнесли», резко вклинилась в разговор Эльвира. Старик перевел взгляд на девушку. «В каком смысле? Он, посланник», многозначительно ответила Эльвира, заглянув в глаза старому орку. «Посмотрите на его одежду, при нем были артефакты, он точно необычный человек». «Хе-хе-хе», тот засмеялся сквозь кашель. «Я видел людей, но пока ни одного посланника. Хочешь сказать, что этот человек, Юрий?» «Не совсем, я Артем», начал было парень, но Эльвира тут же перебила. Воющий клинок признал его. По юрте прошлась волна недоумения орков, что тут присутствовали. Они начали что-то бубнить между собой. Это смелое заявление. Но почему же спаситель сам не говорит от своего имени? Поинтересовался старец, вновь хитро посмотрев на парня. Сердце Артема заколотилось сильнее. В голове мельком пролетел разговор с безумным жрецом в клетке. «На все воля Владилена», — неуверенно начал он. «Я всего лишь повинуюсь невидимой руке, что ведет меня, не зная того, кем я был и кем я стану, но путь мой уже написан свыше». Повисла неловкая тишина. Эльвира, приподняв брови, посмотрела на Артема. Не было понятно, сказал ли он глупость или нет. Парень просто пытался выражаться в стиле того безумного старика. Босфор покачал головой и обернулся, кинув взгляд на своих сородичей. На лицах тех было смятение. Тогда старик вновь поднял зеркало перед собой. «Что ж, если все так, как ты говоришь, докажи. Покажи, как обращаться со святыней». Артем колебался. Он очень боялся, что сейчас весь обман раскроется. Он не был уверен, можно ли ему общаться с зеркалом и как оно ему ответит. Но в голове промелькнула мысль. «Чтобы общаться с зеркалом, начал Артем, вы должны обратиться к нему, назвав по имени, а затем задать вопрос. И какое же имя у этого артефакта?» – спросил старик. «Ее зовут Алиса». «Алиса?» – переспросил Босфор. По экрану смартфона пробежала цветная рябь. Приятный женский голос произнес: «Да, я тут». Все орки переполошились, словно рядом взорвалась бомба. Они подпрыгнули на месте. Сам Босфор от испуга чуть не выронил зеркало. Он, вытаращив глаза, смотрел на экран, где мерцали различные цвета. «Что ты такое?» — спросил старец. «Я локальная языковая модель Алиса». «Но что это значит?» — неуверенно переспросил Босфор. Эльвира тоже внимательно слушала. «Давайте я объясню более подробно. Я — искусственный интеллект, который создан для помощи людям. Это значит, что я не являюсь человеком, работаю на основе алгоритмов, постоянно учусь. Я умею отвечать на вопросы, решать задачи, анализировать информацию, поддерживать диалог. Принцип моей работы очень прост. Вы задаете вопрос, я анализирую информацию, проверяю данные, сверяюсь с контекстом и выдаю ответ». Вновь повисла тишина. Орки явно были в недоумении. «Это какая-то тарабарщина, искусственный интеллект», – пробормотал Босфор. «Я понимаю, это может быть сложно», – продолжила Алиса. «Просто давайте попробуем поработать вместе. Задайте мне какой-нибудь вопрос». Старец задумался, а затем, повернув зеркало лицом к Артему, спросил: «Кто на самом деле этот человек?» Сердце парня, того гляди, вырвалось бы из груди. Он настолько испугался, что даже попытался попятиться назад от смартфона, будто там было какое-то оружие. Смартфон активировал камеру. Лицо Артема вновь замелькало на экране. Парень уже было попрощался со своей жизнью, боясь очередного отключения смартфона. Он пугливо посмотрел на Эльвиру. Та тоже выглядела напряженно. Камера анализировала лицо молодого человека. А затем, после непродолжительной паузы, приятный женский голос продолжил: «Артем Юрьевич Гагарин, 3855 год рождения. Боюсь, для более полной информации у вас должны быть расширенные права доступа». Смартфон замолк. От автора: «Спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк неформальное спасибо за мою историю. Комментарий – возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое». Глава 10. Первый среди равных. В юрте воцарилась тишина. Несколько секунд все просто молчали, округлив глаза. Потом кто-то пал на колени и прижал голову к земле, тому же примеру последовали остальные орки. Босфор, неуверенно оглядываясь по сторонам и видя смятение в рядах своих подчиненных, тоже склонил голову и протянул Артему артефакт. «Простите, что не признали». На лице Артема застыло каменное недоумение. Он не понимал двух вещей. Первое, как ему теперь следует себя вести, а второе, откуда местная и знает, как его на самом деле зовут, хоть и не знает, когда он родился. В поисках подсказки парень повернул голову в сторону Эльвиры, но та смотрела на него столь же ошарашенным и как будто зачарованным взглядом. Ее губы дрожали, она словно что-то хотела сказать, приоткрыв рот, но не решалась. Когтеклык очень быстро подполз ближе и, коснувшись ноги Артема, пробормотал: «Простите, пожалуйста, простите за грубость. Я не знал, я не хотел». Такого отношения Артем еще никогда не встречал. Это одновременно и льстило, и пугало. Слишком уж резким было переключение настроения в этой общине. «Ваш отец сделал для нас великую жертву, Артем», — заговорил Босфор, боясь даже посмотреть на парня. «Мы не останемся в долгу». Когтеклык выхватил нож и, поднявшись с колен, вопросительно посмотрел на Артема. «Вы позволите?» «Что?» Артем испуганно отшатнулся от огромного орка с ножом. Тот указал ладонями на веревки на руках парня. «Ах, это да, конечно». Быстрое движение, и узла как не бывало. Артем потер кисти, затекшие от длительного пребывания в плену. «Мы выделим для вас самое лучшее жилище», — заговорил Босфор. «Все самое лучшее». «Стойте», — смущенно остановил его Артем. «Я просто человек. Не надо так преклоняться передо мной. Я еще ничего не сделал, чтобы заслужить подобное». Слишком уж его пугало это раболепство. Он скромный и учтив, как и подобает посланнику Владилена, прошептал Босфор, подняв глаза на Артема. «Слава Владилену!» — отозвался хор из других орков в юрте. Столь неожиданно и громко, что даже оглушило парня. Он задумался, вспоминая, что он вообще знает об этом местном псевдосоветском учении. «Я всего лишь первый среди равных», — начал он дрожащим голосом. В глазах Босфора эти слова словно откликнулись тысячами строк священного писания. Он буквально дрожал от восторга и благоговения. «Первый среди равных», — повторил он шепотом. «Ко мне не следует относиться лучше, чем вы относитесь к каждому своему сородичу», — продолжил Артем. «Пожалуйста, мы должны объявить об этом всему племени». К как тиклык. «Собери всех!» Громила, еще раз поклонившись из положения на коленях, подскочил и выбежал из юрты. Его ревущий голос громко разорвал тишину окружающих степей. Все сюда, миссия. Посланник Владилена снизошел до нас сегодня. Пожалуйста, выйдите к ним, явите себя, вежливо попросил Босфор, помогая Артему подняться на ноги. Ну давайте, неуверенно согласился Артем и пошел следом за старцем, но уже у самого выхода резко остановился. Подождите, он обернулся. Эльвира должна пойти со мной. Девушка улыбнулась, а вот Босфор скривил подозрительную мину, глянув на эльфийку. «Вы уверены?» – решил уточнить он. «Да, она должна быть рядом», – подтвердил Артем. «Ладно, еще пара движений клинком, и путы спали из ладони Эльвиры, и вот они уже вдвоем стоят напротив местного племени». Странным образом количество орков было столь большим, что они заполнили собой все внутреннее пространство огороженного лагеря. Совершенно непонятно, где они все живут. Но мысли об этом улетучились очень быстро, ведь вся собравшаяся толпа резко пала на колени после того, как Босфор громогласно представил Артема народу. «Слава Владилену!» — кричала толпа, кланяясь человеку и стоящей рядом эльфийке. «Почему ты не сказал свое полное имя?» — спросила Эльвира тихонько, пока общий гул скрывал их разговор от лишних ушей. «Ты не спрашивала?» — пожал плечами парень. «Сегодня мы устроим пир в честь миссии», провозгласил жрец, высоко над головой поднимая трость, и вся толпа словно взвыла в экстазе. «Они что, такие же голодные, как и я?» — усмехнулся Артем. «Давайте мы проводим вас в вашу опочивальню», — предложил старик, указав на небольшую палатку напротив. Это было предложение, которое как будто бы нельзя было отвергать, и Артем последовал за старцем, эльфийка шла за ним. Когда Артем проходил сквозь толпу, орки нехотя расступались, каждый протягивал руку, словно пытаясь прикоснуться к нему. На глазах некоторых он видел слезы, кто-то был счастлив, кто-то бился в припадке. Лица мелькали перед глазами Артема, пугая его своей натуралистичностью, своими чувствами, своей искренностью. В своем мире он привык видеть в лице каждого человека циничную дистанцию, притворство, скрытность. Лицо любого человека никогда не говорит, что думает человек, а скорее только намекает о чем-то. Всегда нужно читать между строк. Здесь же, буря чистых необузданных эмоций. Такая откровенность даже пугала Артема. В указанную для него юрту он уже практически забежал. За стенами слышались призывы жреца, люди, а точнее орки, расходились по разным сторонам лагеря для подготовки к пиру. А Артем стоял посреди юрты, держась за сердце и тяжело дыша. Неожиданная тревожность накрыла его. Эльвира положила руку ему на плечо. «Что случилось?» – спросила она с волнением. Не ожидал столь бурной реакции. Немного испугался. Они выглядели жутко. «Они выглядели так, как надо», – тихонько проговорила девушка, осматривая юрту. «По углам множество подушек, набитых сеном. Ковры из шкур покрывают землю. Небольшой костер готов для разжига в центре. По-моему, все прошло просто великолепно. Твоя фамилия – это словно подарок Владилена», – усмехнулась Эльвира. «Я сама на секунду поверила во всю эту историю». «Говори тише», – шикнул Артем. «Вдруг они нас подслушивают. Не хочу, чтобы в гневе эти орки насадили нас на пики». «Хорошо», – развела руками эльфийка, тоже перейдя на шепот. «Ты должна понять». Артем наконец почувствовал, как сердце успокаивается в груди, и выпрямился. «Я ведь понятия не имею, на чем построено их верование. Я могу допустить ошибку, просто вот так», он щелкнул пальцами, «и мы снова окажемся в смертельной опасности. Ладно, не нервничай. Основную мысль, мне кажется, ты уже уловил». Эльвира встала напротив Артема, чтобы смотреть ему в глаза. «Дальше нам нужно как-то заставить их обратить в веру в тебя остальные племена. Их тут немало. А они могут просто поверить на слово?» — поинтересовался Артем. «Не думаю. Местный жрец поверил очень легко. Это просто везение. И еще твое имя, и артефакт. Я бы сказала, что это чудо. Но остальные могут не поверить. Такой риск есть. Лучше всего, конечно, демонстрировать свою избранность при помощи воющего клинка», — задумчиво проговорила Эльвира. «Думаю, у орков таких нет». «Я тоже так думаю». Девушка начала вышагивать по юрте. «Кто-то в моей крепости помог тебе выбраться из клетки. Ну, как твои, там есть еще претенденты», — неуверенно заметил Артем. «Это моя крепость», — процедила Эльвира, зло посмотрев на парня. «Ладно, ладно, не горячись», — он поднял руки в жесте капитуляции. Просто заметил, мой брат за все заплатит. Хорошо, но прежде давай подумаем о том, как нам выжить здесь и сейчас. Ведь твой брат в нескольких днях пути отсюда, это очень далекая проблема. На лошадях они пересекут границу очень быстро, заметила эльфийка. Кстати, почему между вашими странами такие маленькие расстояния? Поинтересовался Артем. В моем, пара дней пешком, и даже за пределы области не выйдешь. Мы были в пограничной крепости. Космолесье уходит далеко на запад. Ладно, а как далеко уходит степи орков? Эльвира задумчиво посмотрела на Артема, затем на юрту. Честно, никто не знает. Степи уходят очень далеко на восток и упираются в край света, откуда Кирова не видно. Ну, это мне ничего не говорит, пожал плечами Артем. Ладно, там очень далеко, значит, и орков там может быть очень много. Они все разрозненные племена-кочевники. Они никогда не соберутся вместе, чтобы сделать хоть что-то. Хе-хе-хе, Артем рассмеялся. Знаешь, я слышал про одного парня, который однажды объединил всех кочевников и захватил Палмира, или типа того. Эльвира непонимающе посмотрела на парня. Тот, поймав на себе это недоумение, ответил: «Неважно, это было очень давно, больше 40 000 лет назад, в далекой-далекой галактике и, наверное, уже и неправда. Я думаю, первое, что мы должны сделать, это достать воющий клинок», заключила Эльвира. «Хм, а если напасть на вашу крепость?» «Ха, у кочевников нет даже осадных орудий. Они просто могут взять ее в осаду, и потом крепость будет стоять месяцами неприступной. Но мы знаем про секретный лаз. А еще там, за стенами, есть некий предатель. Предателя, возможно, уже повесили. Секретный лаз – это неплохо, но в замке есть эльфы, что знают о нем и могут заблокировать проход. Возможно, сейчас уже этим занимаются. А еще ты говорила, что передо мной будут крепостные ворота сами открываться», напомнил Артем. «Для этого нужно начать разносить слухи о тебе не из забытой богом деревни», Эльвира надменно обвела взглядом окружающую их обстановку, «а из столицы Космолесья, жемчужины нашей страны. Торговцы, паломники понесут весть о тебе далеко за границы наших земель, и вскоре знатные мужи сами будут скакать ко мне в столицу, дабы принести свои дары». Говоря это, девушка даже закрыла глаза, словно представляя себе светлое будущее, и упивалась его триумфом. «Остановись, мы здесь и сейчас», — одернул ее Артем. «Что мне следует, а что не следует говорить? Они не очень довольны твоей персоной тут». «Да, прости», — замечталась. «Они не любят эльфов, эльфы не любят орков, все с сомнением относятся к людям, и все ненавидят ящеролюдов». «Отлично, культурный базис усвоен», — усмехнулся Артем. «Что насчет их веры? Балахон жреца выглядел не так, как у вас в крепости. Серп и молот на лбу, он там нарисован, выжжен, выклеймен. Это клеймо», — подтвердила Эльвира. «Но они его еще и закрашивают для большей красочности», — она пожала плечами. «Их видение священного писания немного отличается от нашего, боюсь, я не знаю деталей. Знаю лишь, что они придерживаются очень консервативных верований, весьма устаревших. Собственно, поэтому они до сих пор живут вот так», — она опять указала на юрту. «Нарратив о железной руке и порядке, он здесь в ходу?» — спросил Артем тревожно. «Да, возможно, что даже очень не знаю, как бы они его трактовали, конечно. Так, это становится уже слишком шатко. У тебя точно был план?» — Артем перестал шептать. Ткань, что закрывала вход в юрту, чуть приоткрылась, и в помещение заглянула Арчиха. «Простите, позволите мне войти?» — Артем поперхнулся, увидев эту девушку. На контрасте с гротескно-маскулинными и изуродованными войной мужчинами-орками, она выглядела нарочито красиво. «Конечно, входите», — сказал он. В шатер медленно вошла Арчиха. Она была будто тень от надвигающейся бури. Ни слов, ни кивков, только взгляд, тяжелый и внимательный. Кожа, темно-зеленая, словно выжженная солнцем степей, с легким отблеском на скулах. Глаза, янтарные, цепкие, как у ястреба. Пара клыков выглядывала из слегка приоткрытого рта, прижимая ее пухлые губы. Простое платье, местами затертое от дороги, обтягивало ее сильную фигуру, как вторая кожа. По бокам – глубокие разрезы, обнажающие бедра с каждым шагом. На шее – ожерелье из многогранных кубиков, каждая грань которых окрашена в красный. Движения – точные, выверенные, без лишней суеты. Она не из тех, кто привлекает внимание, она из тех, кто не оставляет выбора, кроме как смотреть ей вслед. Эльвира наградила ее подозрительным взглядом и обошла по полукругу, словно чтобы рассмотреть гостью с другой стороны. В руках гостья держала аккуратно сложенный рюкзак и куртку Артема. Подойдя ближе к парню, Арчиха аккуратно встала на колени и, склонив голову, протянула их как подношение. Артем забрал свои вещи, и девушка выпрямилась в ровной осанке, но вставать с колен не собиралась. «Мой отец приносит глубочайшие извинения за то, что напал на вас», — проговорила она низким, но все же женским голосом. «Также в качестве извинения он отправил меня в услужение вашей воле, миссия», — на последних словах голос девушки как-то неуверенно дрогнул, после чего она вновь глубоко поклонилась, оставшись в этой позе. Артем вопросительно посмотрел на Эльвиру, та только показала жест ладонями, чтобы парень выгнал Арчиху, и только губами проговорила: «Выгони ее, знаете, это не обязательно, возвращайтесь к своему отцу и передайте, что он прощен». Но Арчиха подняла голову, вопросительно взглянув на Артема. «Это хорошо», с непонимающим видом она встала и вышла, столь же эффектно, как и вошла. «Что это было?» – спросил Артем. «Дикари», – пожала плечами Эльвира. «В общем, продолжай в том же духе. Если что, я попробую помочь в процессе. Я в тебя верю. Главное, чтобы они поверили». Артем перепроверил все карманы куртки и содержимое рюкзака. Смартфона нигде не оказалось, только повербанк для подзарядки гаджета. «Любопытно». «Что любопытно?» – поинтересовалась Эльвира. «Не все мои вещи они вернули», – задумчиво ответил Артем. Спустя еще несколько часов за парочкой пришел Босфор. Он очень церемонно поклонился, после чего пригласил человека эльфийку к пиру. Выйдя из юрты, Артем увидел, что лагерь значительно преобразился. Никто, конечно, не накрыл десяток другой огромных столов белыми скатертями, но действительно повсюду стояли небольшие столики, за которыми можно было сидеть только на земле. Повсюду были расстелены ковры, а все столы были богато уставлены кувшинами, фруктами, а также обилием жареного на костре мяса. Конина, баранина, козлятина, эти орки явно любили есть мясо. Знакомый с детства шашлычный аромат бархатистым бутоном расцвел прямо в носу Артема, слюнки потекли практически сразу, стоило только выйти к столам. Повсюду орки, радостные и довольные. Они разливали по глиняным стаканам белый напиток. Маленькие дети бегали кругами. Небольшая группа арчих начала играть на музыкальных инструментах, похожих на флейту, завидев человека. Все приветствовали Артема, поднимая бокалы и крича ему восторженные пожелания. Все кланялись, стоило ему пройти мимо. Гул, шум и гам вновь начали давить и вызвали поток тревожности, но этот поток звучно перебивало урчание в животе. Голод брал свое, и Артем смело шел за Босфором к выделенному ему столу. Усевшись где-то между когтеклыком, который не выглядел столь уж довольным, его дочка и еще парой грузных орков, Артем окинул взглядом собравшуюся толпу празднующих, и в этот момент общий шум начал затихать. Многие орки замолкали, устремляя свой взор в сторону человека. Один за другим, словно незримой волной, все вокруг замолчали, и даже музыка стихла. Парень обнаружил себя в центре внимания очень большого количества глаз. Сотни орков сейчас смотрели на него, а он практически оцепенел с какой-то нелепой улыбкой на лице, не совсем понимая, что это произошло. Пара секунд тишины, ничего не происходит. По спине Артема побежали мурашки. Чего от него ждут эти кочевники? Медленно он перевел взгляд на Эльвиру, та тоже была в легком недоумении. Затем он перевел свой взгляд на Босфора. Тот, увидев непонимание в глазах человека, встрепенулся и, взяв в руки кружку с белым напитком, громко заявил: «По нашей традиции главный гость празднества произносит первый тост». Он передал еще одну глиняную кружку Артему. В голове парня, как назло, абсолютно все слова почему-то куда-то пропали. Ни одной идеи, что сказать толпе беснующихся орков в степи по поводу снисхождения миссии их божества на землю. Нервно сглотнув, парень взял в руки предложенный напиток и поднялся обратно на ноги. Стоя так, держа сосуд с напитком двумя руками, взглядом он словно пытался прощупать, а что ему вообще туда налили. Ком застрял в горле, ладони вспотели, словно снова нужно произносить тост на свадьбе человека, которого едва знаешь. Орки вопрошающе ждали. В повисшей тишине слышно было, как тлеют угли в кострах. Что ж, начал было Артем, думая, что главное, начать говорить, а дальше уж пускай боги решают его судьбу или один конкретный бог. «Я очень польщен вашим». «Не слышно», — выкрикнул кто-то с задних столиков. «Не слышно им», — пробубнил Артем и наконец оторвал взгляд от своей кружки. Взгляды были полны трепета, ожидания и благоговения. Здесь никто не смотрел осуждающе, никто ничего от Артема не требовал. Глядя в глаза собравшихся орков, парень на секунду ощутил себя в компании друзей, в семье, которой у него по факту никогда не было. «Я необычайно рад быть сегодня здесь», — прокричал Артем. «Я верю, что скоро все мы будем жить в лучшем мире, в мире, где нет притеснения, где каждый, каждому друг, товарищ и брат, где больше нет войн, где нет нужды, где нет места грусти и печали». Голос парня слегка дрогнул на последних словах, все еще висела звенящая тишина, нужно было как-то закончить. «Так выпьем же за то, чтобы этот мир наступил поскорее». И он поднял свой стакан. Пару секунд никто не реагировал, все только переглядывались между собой, но еще через мгновение толпа словно взревела, поднимая стаканы. От сердца Артема отлегло, их такое устроило. Парень смело опрокинул стакан и мощными глотками выпил все, что ему было налито. Пенный сладковатый вкус наполнил его рот, струйки белого напитка потекли по краешкам губ, капая на одежду. Допив до конца, он облегченно вздохнул, вытирая губы тыльной стороной руки. Кумыс, тихонько, кивая, подтвердил он свои же догадки. Праздник шел своим чередом. Разные орки в разный момент вставали, чтобы произнести свой тост, и каждый был в честь светлого будущего или во благо здоровья Артема. Кто-то даже осмелился робко пожелать здоровья Эльвире, хотя реакция на этот тост была не очень бурной. Артем радостно ел мясо, хлеб, овощи, пил кумыс и постепенно пьянел, все больше расслабляясь на этом пиру, забывая о том, насколько тонок лед, по которому он ходит. Во всем этом веселье он едва ли мог заметить тяжелый взгляд когтеклыка, сидевшего сбоку от него. Орк практически не ел, только пил. Грузно дыша, он постоянно кидал быстрые взгляды в сторону человека и эльфийки. В руке он крепко сжимал кинжал. От автора: спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк — неформальное спасибо за мою историю. Комментарий — возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 11. Гроздья гнева. Праздник приближался к своему логическому завершению. Артем уже устал поднимать свою кружку за очередной тост. Он уже и пить перестал, и есть, и все, что ему оставалось, это улыбаться своим новым сородичам. Босфор весь вечер рассказывал истории о том, как, еще будучи юнцом, отправился в Великую Степь, чтобы постичь глубину учения Владилена, и никогда даже не мечтал о том, чтобы стать частью чего-то столь большого, как Второе пришествие. Эльвира была крайне скромна и в рационе, и скудна на эмоции. Ее напряженный взгляд то и дело скакал по разным оркам. Изредка она искоса кидала свой взгляд в сторону дочери когтеклыка. Та, в свою очередь, тоже была неспокойна. Она тревожно поглядывала на отца, что зло смотрел буквально на всех вокруг, но в особенности на Артема. Солнце скрылось за горизонтом, и дрема уже начала пробирать парня. Поняв, что дальше он так сидеть не сможет, он обратился к Босфору. «Простите, я очень устал. Если я сейчас вернусь в свою юрту...» Он не был уверен, как правильно назвать это сооружение. «Это никого не обидит? Ну что вы?» — расплылся в улыбке старец. «Вы вольны покинуть пир в любой момент. Мы закончим веселье, когда столы совсем опустеют. Что ж, тогда я, пожалуй, откланяюсь». Артем встал на ноги и слегка покачнулся. Ноги отекли из-за долгого сидения на земле. Эльвира, завидев, что ее человек куда-то собирается, тоже засобиралась. «У меня есть пара идей, надо их обсудить», — шепотом бросила она Артему, когда они пробирались между столами других орков. Каждый из них норовил пожать парню руку или просто прикоснуться. Неловко улыбаясь и кивая на добрые пожелания, Артем почувствовал себя каким-то генсеком, который вышел к народу. Но не успели они пройти и половины пути, как сзади послышался грохот перевернутого стола и уже знакомый рык. «Артёём!» Голос когтеклыка было ни с кем не перепутать. В груди парня что-то очень резко напряглось, словно он снова в третьем классе, а строгая учительница опять произнесла его фамилию, чтобы вызвать на допрос к доске. Парень остановился и медленно обернулся, боясь увидеть что-то опасное. Когтеклык стоял перед перевернутым столом в очень напряженной и вызывающей позе, задрав голову, и без того высокий орк пытался смотреть на Артема еще больше сверху вниз. «Сегодня утром», — продолжил орк, — «ты отверг мою дочь». Когтеклык указал на Арчиху, сидевшую сбоку от него. Она стыдливо опустила взгляд. Артем повернулся и вопросительно посмотрел на Эльвиру. Та лишь пожала плечами. «Не смотри на нее», — отреагировал орк. «Смотри на меня». Его рык заставил всех вокруг замолчать и вновь устремить взгляды на человека. Артем вновь посмотрел на когтеклыка. «Это немыслимое оскорбление», — завопил тот. «Ты оскорбил мою дочь, меня и весь наш род. Простите, но я...» — начал было парень, но его голос по громкости не мог соперничать с голосом разъяренного орка. «Не знаю, как это принято у вас, но у нас так не принято». Когтеклык начал медленно двигаться в сторону Артема. «И раз уж ты у нас такой равный, то и отвечать за оскорбление ты будешь как равный. Что я? Я вызываю тебя на дуэль». Орк ткнул пальцем в сторону человека. «Пусть твоя кровь смоет твое оскорбление». Артем вопросительно посмотрел на Босфора. Тот сам был очень удивлен и, казалось, больше смотрел на реакцию остальных членов племени. А в рядах орков явно было смятение. Все перешептывались. Какой-то нехороший для Артема гул прошелся по толпе, и, словно уловив, куда дует ветер, старик посмотрел сначала на когтеклыка, затем на парня и, разведя руками, заявил: «Таков обычай». «Обычай, есть закон». «Что?» По спине Артема побежали мурашки, сердце вновь бешено забилось в груди. Он вопросительно посмотрел на Эльвиру, на ее лице тоже читался испуг. «Ему нужно оружие, дайте ему мои клинки», — крикнула эльфийка, не отводя взгляда от парня. «Что ты задумала?» Артем вытаращил глаза. «Я с ним», он ткнул пальцем в сторону огромного орка. «У нас не так много вариантов», тихонько проговорила девушка. Пока они перешептывались, другие орки уже начали раздвигать столы и переносить их, образуя стихийный ринг, окруженный кучей любопытных глаз. «Нет, я не воин, ты же знаешь», тихонько протестовал Артем. «Слушай внимательно, у тебя есть шанс против него. Он большой, он сильный, он быстрый, но он пьян». Эльвира схватила Артема за плечи, чтобы он не отводил от нее взгляд. Она говорила очень быстро, словно стараясь впихнуть в него какую-то инструкцию или учебник за пару минут до экзамена. А Артем пытался. Он судорожно осматривался по сторонам, ища, в какую сторону можно сбежать. Когтеклык как будто был проявлением всего того, что угрожало парню в реальном мире. Огромный бугай, которому что-то нужно забрать у Артема. Обычно это были деньги, телефон. Теперь, жизнь. Артем обернулся и еще раз кинул взгляд на разъяренного орка. Его дочь сейчас что-то очень яростно доказывала ему. Она говорила тихо, разобрать ее слов было невозможно, но отцу явно эти речи не нравились. Он морщился и словно отмахивался от своего чада. Орк взял в руки огромный топор и словно разминался, вращая плечами и шеей. Неужели он видел в человеке реальную угрозу, ради которой стоит разминаться? «Слушай, а орки быстро бегают?» — спросил Артем, как бы не глядя на эльфийку. Та схватила его за голову и, повернув к себе, продолжила: «Артем, ты должен слушать меня внимательно. У тебя будет всего один шанс. Если ты его упустишь, нам обоим конец. Пожалуйста, сделай все так, как я говорю. Я не воин, Эльвира. Я в последний раз держал меч в руках лет 6, и то это была палка, которую я в парке нашел», — тревожно проговорил Артем. «Иногда даже малой силой можно сразить великана. Хочешь сказать, я Давид, а он Голиаф? Что?» Девушка непонимающе вскинула брови. «А неважно, а хотя». Артем начал смотреть под ноги. «Есть ли здесь камни?» У парня в том мифе была проща. «Знать бы, что такое проща. Ты меня не слушаешь», — Эльвира прикрикнула. «Он правша. Тебе нужно будет нырнуть влево, под его удар, как только он замахнется, а затем со всей силы воткнуть меч ему в бок. А дальше, просто бегай кругами, пока он истекает кровью, удерживая его на расстоянии клинком, выставленным перед собой». Советы Эльвиры казались Артему бессмысленными. Колоть, нырять, держать на расстоянии. Она словно думала, что он понимает, как вообще нужно фехтовать. Она говорила на непонятном ему языке. Какая-то арчиха подбежала к парочке и протянула Артему эльфийский клинок Эльвиры в ножнах. Парень взял его в руку, и ноги чуть подкосились. «Это что, все правда происходит?» Ладони вспотели, клинок неудобно сидел в руке. Он крепко сжал рукоять, так, что костяшки побелели. «Не сжимай так крепко», — тут же начала наставлять его девушка. «Ты потеряешь гибкость». Голова кружилась, сердце бешено билось в груди. Испуганный взгляд Артема продолжал метаться по округе в поисках хоть чего-то, что могло бы его спасти от неминуемой гибели. Но ничего не приходило в голову. Дышать становилось все тяжелее, страх как будто сдавливал грудную клетку изнутри. Орки, обступившие условную арену, как будто уже начали что-то скандировать. Кто-то был рад тому, что происходит, Кто-то взволнован. Жизнь Артема промелькнула перед глазами. Детский сад, школа, универ, курьерский рюкзак, пещера, церковь Владилена в крепости эльфов. Не такая уж и насыщенная жизнь оказалась. На мгновение образ церкви замер перед глазами Артема. «Напомни, чему именно вы поклоняетесь?» – пробубнил он, пустым взглядом буравя пространство где-то сбоку от Эльвиры. «Ты не о том думаешь, не человеку», – продолжал он, – «а его жертве. У него нет доспехов, ты сможешь нанести удар». «Так, стоп, что?» – Эльвира неожиданно умолкла. Артем посмотрел девушке в глаза. Сердце как будто замедлило свой бешеный ритм. «Что ты задумал?» Страх мелькнул на лице эльфийки. «Однажды я слышал от одного эксперта по выживанию. Если ты оказался в безвыходной ситуации, то остается только одно – умереть достойно». «Нет, нет, нет, нет». Эльвира вытаращила глаза. Она встряхнула парня. «Не смей умирать. Мы слишком далеко зашли. Не переживай. Я всего лишь человек», – усмехнулся Артем. Двое орков подошли к парочке. Они ненавязчиво намекнули, что эльфийке лучше покинуть арену. «Нет», – протянула она, пока двое крупных мужчин оттаскивали ее от парня. Артем посмотрел на когтеклыка. Тот стоял на противоположном конце импровизированной арены, злобно буравя парня взглядом. Сердце в груди Артема вновь начало ускоряться. То, что он задумал, пугало его, но в то же время давало надежду, очень темную надежду. «Я не хотел оскорбить тебя», — крикнул он, — «и уж тем более не хотел оскорбить твою дочь». Орк не отвечал. Он вошел в круг арены, закончив со своей злобной разминкой. И вот двое, человек и орк, стояли напротив друг друга. Когтеклык, словно разъяренный бык, со своим мощным дыханием, и Артем, неуверенный, смотрящий на клинок в руке. Босфор с тревогой наблюдал за происходящим. Эльвира прикусила кулак, глядя в спину Артема. Дочь когтеклыка закрыла лицо руками, словно не желая видеть происходящее. Толпа вокруг скандировала: «Бой, бой, бой». Для них, видимо, это было развлечением. Они были в восторге. Артем окинул их грустным взглядом, просто дикари. Когтеклык с яростным ревом начал бежать в сторону Артема. По телу парня пробежала дрожь, дыхание перехватило. Сама неотвратимость, вид несущегося громадного орка, словно ощущалась всем телом, словно прямо сейчас произойдет столкновение с огромной фурой, что несется по трассе. Артем с трудом сдерживал собственные инстинкты, все бросить и бежать, прямо сейчас. Сердце стремилось пробить дыру в груди, в ушах стоял гул, приглушающие крики толпы, руки дрожали. Собрав всю свою волю в кулак, Артем смог его наконец расслабить. Клинок упал на землю. Парень закрыл глаза, вскинул руки в стороны, запрокинул голову, повернувшись грудью к несущемуся на него орку. Он боялся смотреть, что будет. Он не был уверен в том, что делает, и надеялся, что бы ни случилось, оно случится быстро. Грузные шаги бегущего когтеклыка начали замедляться и резко остановились прямо перед Артемом. Удара не последовало. «Что ты делаешь?» – прорычал когтеклык, стоя практически вплотную. Парень даже почувствовал на себе его дыхание. Артем приоткрыл один глаз и посмотрел, что происходит. Орк, на лице которого сменялись недоумение и злоба, стоял на расстоянии вытянутой руки с уже замахнувшимся топором. Он бегал глазами по человеку, смотрел то на него, то на меч, лежащий на земле. «Сражайся!» — крикнул орк так, что Артем вздрогнул. «Нет!» — чуть дрогнувшим голосом ответил парень. Толпа притихла. «Подними меч, трус!» «Нет!» — уже увереннее ответил Артем. «Я сказал, сражайся!» Когтеклык наотмашь ударил парня рукой, и тот отлетел назад, упав на спину. Приподнимаясь над землей, Артем посмотрел снизу вверх на возвышающуюся фигуру орка перед ним. «Нет! Арррр!» Когтеклык взревел в угрожающем вопле и вновь замахнулся топором, чтобы нанести удар по лежащему парню. Тому, в свою очередь, пришлось напрячь все свое тело, каждую мышцу, только для того, чтобы рефлекторно не закрыться от этого удара, а остаться в той же позе. Когтеклык, не видя реакции, то ли приходил в еще большую ярость, то ли в недоумение. На его лице появилось смятение. «Что? Почему ты не дерешься со мной?» Из толпы послышалось недовольное. «Бейтесь, да, бейтесь». Волна недовольных выкриков прошлась по арене. Артем неуверенно поднялся на ноги, осматривая толпу, а затем посмотрел на когтеклыка. Он быстро дышал, но ярость его уже полностью сменилась на недоумение. «Послушайте меня», — воскликнул Артем, пытаясь заглушить ропот толпы. «Я смотрю на вас и вижу тех, кто искренне верит в учение Владилена. Толпа начала притихать, но в то же время вы сохраняете обычаи, которые дают вам право убивать друг друга. Голос Артема дрожал. Юрий принес себя в жертву не для того, чтобы вы убивали друг друга. Осмотритесь вокруг. Рядом с вами, члены ваших семей, вашего племени, друзья и товарищи. До тех пор, пока будут сохраняться обычаи, которые позволяют вам убивать из-за пустяка, нового мира не построить. Это не пустяк, воскликнул Когтеклык. Артем резко посмотрел на него. Едва заметно орк вздрогнул от этого взгляда. В мире есть миллионы вещей, за которые стоит умереть. Артем вновь начал обращаться ко всем окружающим. Но нет ни одной, из-за которой стоит убивать. Насилие – это орудие слабого, потому что убивать проще, чем решать проблемы. Но решать их нужно, иначе не получится остановить страдания. Артем повернулся к Когтеклыку. «Я не хотел тебя оскорбить. Я не хотел оскорбить твою дочь и твой род. Там, откуда я родом, никто никому не служит. Все поступают так, как сами того хотят. В моем мире преступлением было бы принять твое предложение». Орк, словно не желая принимать информацию, закачал головой и отшатнулся назад. В толпе царило непонимание. Все переговаривались. Слышались отдельные выкрики. «Бейтесь!» Кто-то кричал. «Нет, он прав. За оскорбление надо платить». Артем вновь осмотрел толпу. «Да, я оскорбил Когтеклыка. Я каюсь. Я согрешил. Но пусть тот, кто без греха, первым бросит в меня камень». Наступила тревожная тишина. В какой-то момент начали слышаться одобряющие возгласы. Орки словно пытались переварить послание Артема, но у них не получалось это сделать с первой же лекции. Босфор вошел в круг арены и медленно начал двигаться в сторону парня. Он все еще оглядывал своих сородичей. «Миссия!» – воскликнул старец. «В устах его истина, что мы позабыли с годами. Владилен учит нас любви к ближнему и товариществу, быть вместе ради общей цели. Артем говорит правду. Мы действительно слишком далеко ушли от учения». Слова жреца действовали на толпу сильнее. После его возгласа Артем увидел, как орки начали кивать. «Я думаю, что именно сейчас нам и стоит задуматься о том, чтобы пересмотреть свой образ жизни», сказал Босфор, остановившись возле Когтеклыка и Артема. «Я предлагаю отныне запретить братоубийственные дуэли. Драться нужно с врагами, а не с друзьями». По толпе прошлось одобрение. Из уст другого орка эти слова звучали для них явно более убедительно. «А сейчас, после того, как Артем извинился, я прошу тебя, Когтеклык, принять его извинения и пожать руку человеку». Босфор взял руку Артема и Когтеклыка, чтобы самостоятельно их свести. На лице воина вновь вспыхнула ярость. Он резко отдернул руку из ладони старца. «Нет, я не буду, я не хочу, это нарушение всех традиций». Толпа начала неодобрительно ворчать на сопротивляющегося Когтеклыка. Он недоуменно посмотрел на них. «Да что с вами, это так не должно быть». Толпа продолжала давить на воина. «Я не буду сражаться, но и прощать его», он ткнул пальцем в Артема, «я тоже не буду». Зло развернувшись, Когтеклык быстро пошел прочь с арены. Его дочь, все это время с изумлением наблюдавшая за происходящим, побежала за ним. «Он успокоится, глядя вслед уходящему орку», сказал Босфор, а затем, пожав руку Артема двумя руками, тихонько добавил: «Это было неплохо. Я давно не слышал столь проникновенных слов». «Спасибо», неуверенно ответил Артем. Его ладони жутко вспотели. Сейчас, когда ситуация, кажется, начала сбавлять напряжение, он понял, что вспотел весь от страха. «Друзья мои, наш пир еще не закончен. Давайте вернемся же к нему», объявил Босфор. Толпа радостно взревела, орки начали возвращать столы на свои места. Жрец вновь обратился только к парню. «Вам нужен отдых. День был непростой. Да, я, пожалуй, пройду к себе». Артем поднял клинок, что уронил на землю, и, подойдя к Эльвире, протянул ей. Девушка стояла, раскрыв рот от удивления. «Ну что скажешь?» – спросил он ее. «Ты безумец», – тихонько ответила эльфийка. «Ну, у меня все вроде бы получилось. Не должно было. Если бы это была наша дуэль, ты был бы уже мертв», – сказала эльфийка, и они вместе пошли в юрту. «Значит, мне не стоит вызывать тебя на дуэль», – усмехнулся Артем. «Это не смешно. Ты слишком смело рискуешь нашими с тобою жизнями». «Аво, я что, больше не трус?» – усмехнулся Артем. «Ты дурак?» – тихонько констатировала девушка. «Слышал, дуракам везет». Той ночью Артем спал очень крепко. Его вырубило, стоило только поудобнее расположиться на подушках. Утром громкий крик разбудил парня. «Эльфы! От автора! Спасибо, что дочитал до конца. Твой лайк неформальное спасибо за мою историю. Комментарий – возможность сделать историю лучше и глубже. Буду признателен и за то, и за другое. Глава 12. Граница доверия. Артем с трудом продрал глаза и поднялся над подушками. Эльвира прошла мимо него с мечом наготове. «Что происходит?» – сонно спросил он ее. «Пока не знаю, возможно, пришли по наши души». Голос девушки был взволнован. Она быстро скрылась из юрты. «И тебе с добрым утром», – тяжело вздохнул Артем. «Как тебе спалось?» «Мне хорошо, а тебе?» – начал было имитировать милую беседу парень. Эльвира заглянула в юрту. «Ты что-то сказал?» «Нет, я просто ничего». Артем довольно быстро поднялся на ноги и, словно пойманный за чем-то непотребным, тоже вышел из юрты. В лагере был переполох. Орки носились туда-сюда. Кто-то передавал товарищам оружие, кто-то уводил детей. Мимо Артема прошел когтеклык, наградивший парня злым взглядом. В общей суете орки взбирались на сторожевые площадки вдоль чистокола, чтобы выглянуть за него и посмотреть на эльфов. Артем, видя это, пошел вместе с ними, чтобы тоже увидеть, что же там происходит за стенами. Однако путь ему преградил Босфор. «Артем, вам лучше не показываться. Мы не знаем, зачем они прибыли. Лучше, если они не будут знать о вас. Будьте за стеной и не показывайте лица». «Что ж, ладно», — кивнул Артем. Эльвира встала рядом с парнем. Артем подошел вплотную к стене возле ворот. Ни одной щелочки не было, чтобы выглянуть наружу. Очень плотные бревна. Эльвира прислушалась. За общим гулом и беготней стал отчетливо слышен топот копыт. Всадники приближались к лагерю, но их было немного. Босфор взобрался на сторожевую вышку возле ворот. Рядом с ним был когтеклык. Орки достали луки. Они явно готовились к бою. Стук копыт прекратился возле ворот. Лошади характерно заржали. «Мы посланники князя Люциана», — послышалось из-за стены. «Эльфам тут не рады», — ответил Босфор. «Мы прибыли, чтобы передать весть. Из крепости к западу отсюда сбежал опасный преступник. Человек, худощавый юнец. Он зверски перебил стражу и похитил княжну. За его голову Люциан обещает большую награду, а за живого – втрое больше». Артем, приподняв брови, посмотрел на Эльвиру. Девушка, в свою очередь, с тревогой смотрела на Босфора, стоящего наверху. «У нас здесь нет людей», — ответил жрец, не задумываясь. «Мы знаем о том, что они ушли в направлении степей. Если встретите эльфийку или человека, приведите их к князю». «Мы не ведем дел с эльфами», — отрезал Босфор. «Ваше дело». Всадники уже было начали разворачиваться. «Стойте», — окликнул их когтеклык. Сердце Артема перехватило. Эльвира вцепилась в плечо парня. «Сколько ваш князь платит за человека и за эльфийку?» — проревел орк. 3000 серебряных за каждого, если будут живыми». Повисла тишина. Артем вопрошающе посмотрел на Эльвиру. «Это много или мало?» — спросил он. «Это очень много. Будем знать», — ответил когтеклык, махнув на всадников рукой. Топот копыт начал удаляться. Босфор недовольно спускался по лестнице и что-то бубнил себе под нос. Когда когтеклык спустился за ним, старик тут же осадил воина. «Зачем ты задал этот вопрос?» «Мне показалось это логичным», — недоуменно ответил орк. «Они учтут это, когда передадут своему князю, как разные племена орков отреагировали на предложение». «Да ничего они не передадут. Мы же должны знать цену». Артем с Эльвирой приблизились к парочке. Разговор двух орков был достаточно громким, чтобы его слышали все присутствующие. Но когда парень подошел ближе, когтеклык оборвал себя на полуслове. «Вашим пленникам», — закончил его фразу Артем. «Или нашей совести», — продолжил Босфор. Когтеклык недовольно фыркнул и скрестил руки на груди. «Что все это значит?» — спросил Артем старого жреца. «Значит, что кто-то видел вашу группу, когда вы уходили из крепости Люциана», — ответил тот. «Они вернутся», — констатировала Эльвира. «Я думаю, они вернутся с войском, чтобы перевернуть здесь все вверх дном и камня на камне». Она обвела округу взглядом. «Бревна на бревне не оставить». Босфор задумался. К ним подтянулись и другие орки. Всех явно тревожило происходящее. «Нужно отдать им эльфийку», — послышался возглас одного из орков. «Да, и дело с концом», — кто-то подхватил. «Тихо», — воскликнул жрец, разводя руками, словно отсекая трепет толпы. «Они знают, что они были вместе, Артем и эльфийка. Сегодня вы отдадите ее Люциану, а завтра он придет сюда за миссией». Снова повисла тишина. «Может, нам с Эльвирой просто нужно уйти дальше в степь?» — предложил Артем. «Вечно прятаться нельзя», — отрезала девушка. «Жизнь в бесконечных скитаниях от одного племени к другому в надежде, что там тебя не убьют и не сдадут в плен, это не жизнь, и, возможно, кто-то из орков окажется менее разговорчивым, чем мы, и убьет вас раньше, чем вы окажетесь на расстоянии разговора, — прохрипел Босфор. — Нужно заявить о миссии во всеуслышание, чтобы разнести весть о его пришествии. Но тогда на нас выйдут ищейки Люциана. Боюсь, они нападут раньше, чем мы сможем собрать орду. Нам нужен воющий клинок, — констатировала эльфийка. — И как же вы предполагаете достать этот артефакт? Он хранится в храме, в моей крепости, в крепости моего брата, — продолжила Эльвира. — Нам нужно выкрасть его. С этим клинком в руках Артема все эти разговоры о страхе перед войском моего брата уйдут в прошлое. Вау, полегче. Даже с этой уберсаблей я не смогу совладать с отрядом воинов, заметил Артем. Девушка многозначительно закатила глаза. Дело не в самом клинке, а в символе, которым он является. В храме есть лояльные мне эльфы, они встанут на нашу сторону. Эльвира скорее хотела убедить в своих словах орков, чем Артема.